стучится в твой дом с вопросом, можно ли войти. Да не смей, что услужливо выйдет из тени, когда это нужно. Смех врывается в двери и окна, вся круша на пути. Он правитель, король, и его ничем не заглушишь. Но да здравствует король смех. Да здравствует король смех. Да здравствует король смех. Да здравствует король смех. Взрывает стены молчания дыханием огня. Он развеет залу в очаге и зажжет его снова. Он владыка и не пощадит ни тебя, ни меня. Он подарит свободу и расплавит оковы. Да здравствует король смех. Да здравствует король смех. Да здравствует король смех. Здравствует король смех. И когда кто-то тонет в дождях нескончаемых слез и уходит на дно под тяжестью скорби, приплывет он на лодке, сплетенной из кремовых роз, и спасет своей сильной рукой, обогреет, накормит. Ты рожден человеком, и значит, ты смеху слуга, а своим верноподданным смех дарует защиту. И его воины лишь рассмеются в глаза всем врагам. Их улыбки сверкают даже на лицах убитых. Да здравствует король смех. Да здравствует король смех. Да здравствует король смех. Да здравствует король смех. Зашептал, отрекаясь от смеха, ищет покой. Никогда не найдет ничего, кроме забвенья. Но не скрыться от смеха за дверью с тяжелым замком. Он придет за тобой и дарует прощенье. Я смеюсь, и мой смех пробежит волной по воде. Я смеюсь, ведь смех не бывает напрасным. Я смеюсь, когда мне хорошо и когда я в беде. Я смеюсь, и поэтому счастлив. Да здравствуй!